Глава 27. Стельмах. Умелые губы Жанки заставляют отвлечься от ненужных мыслей, посасывая и жадно впиваясь в мои. Ее язычок блуждает у меня во рту, а руки обхватывают готовый к действиям член. Девушка полностью берет инициативу на себя. Садится сверху и начинает ритмично скакать, царапая ногтями грудь и выгибаясь в наслаждении. Аппетитная, упругая грудь с темными вершинами сосков подпрыгивает от быстрых движений любовницы. Единственными звуками в спальне остаются наше с ней учащенное дыхание и удары возбужденных тел. Это не был нежный секс. Собственно, как и в большинстве случаев у нас. Каждый из нас после этих выходных хотел что-то вытрахать из своей головы. В моем случае кого-то. Механический секс. Вот что это. Монотонный, бесчувственный половой акт. Когда в партнерах все устраивает внешне, но не внутренне. Мозг хочет другую. Перед глазами вспыхивает ясный взгляд голубых глаз, и заслоны в голове рушатся. «Артем!» — стонет, выгибаясь Жанна, и ускоряет темп. Громко стонет, и мелкая дрожь пробегает по телу девушки. Разрядка подступает. Я чувствую это, когда в паху тяжелеет. Мышцы напрягаются до предела. Хватаю Жанку за талию и перекатываюсь, наваливаясь сверху. Придавливая любовницу к пружинистому матрасу, яростно ускоряю движение, сбивая дыхание. Девушка мнет простыни, хватаясь за них дрожащими руками. Комкает холодный шелк и подстраивается под ритм. Из груди вырывается протяжный всхлип, и тело любовницы сотрясается в спазме. Я уже на пике. Когда Жанка немного приходит в себя, хватаю ладонью за подбородок и заставляю смотреть мне в глаза. С яростью продолжаю входить в извивающуюся подо мной подругу. Однако вместо янтарных глаз я вижу голубые. Губы слегка полноватые, нежно-розовые и манящие прикоснуться в легком поцелуе. Тоже не Жанны. Вместо темных волос длинные светлые локоны, чуть выпирающие ключицы, изящные тонкие запястья. Все не Жанкино. Ее. Чертову тысячу раз ее. Сжимаю челюсть. Волна прокатывается до самого мозга, и с последним мощным ударом я кончаю. Наконец-то достигаю разрядки, закрываю глаза и затыкаю грудной стон, впиваясь в губы любовницы грубым поцелуем. Жанка запускает пальцы мне в волосы и прижимается бедрами, замирая подо мной. «Чертов извращенец!» — прошибает мысль. «Трахаю одну, а в голове образ другой. Это, блядь, ненормально. Какого...» Она вообще появилась в моей жизни. Скатываюсь с подруги и замираю, уставившись в потолок. Еще одно напоминание об Алие. На юбилее у друга забыться так и не удалось. Уехал я оттуда уже в начале 12-го, вызвонив подругу и прихватив по дороге. Понадеялся, что она поможет мне расслабиться. Нихера. С каждым разом мне становится все только хуже и хуже. «Артем, может, я у тебя сегодня?» «Нет», — прерываю, не давая договорить. «У меня ранний рейс». «Запасные ключи, а потом их...» «Запасные ключи, я потом их на стойке администрации оставлю», — конючит Жанна, что кажется весьма странным. «Раньше не было у нас таких проблем». «Нет, Жанна, дело не в ключах». Звучит резко, но на нежности я и не способен. Провожу руками по растрепавшимся волосам и прикрываю глаза, усаживаясь на пружинистом матрасе и откидывая покрывало в сторону. «А в чем?» Девушка дует губы и соскальзывает с постели в поисках нижнего белья. «В том, что я не люблю спать с кем-то. Моя постель табу». «Стельмах, мы уже 3 года трахаемся с тобой, и в твоей постели в том числе. Не кажется ли тебе странным такое табу?» «Можешь считать, как хочешь, но спать ты едешь домой». Встаю с кровати, целую обиженную девушку в губы и плетусь в душ. Демид ждет на подземном паркинге. Дверь за собой захлопни. Подуется и отойдет. Мои правила она прекрасно знает, и я не намерен их менять. Может, это, конечно, и свинство — выставлять подругу в 3 часа ночи, но я в святые и не записывался. Утро встречает стуком в висках и уже привычной полной разбитостью. Такое ощущение, что состояние раздрая в голове и теле уже становится моей нормой. Принимаю контрастный душ, остужая пыл. На автомате кидаю в дорожную сумку пару сменных комплектов одежды и уже в начале 8-го мчу в аэропорт. Пробки, как обычно, везде. Город разъезжается по своим рабочим местам, поэтому моему водителю приходится изворачиваться и давить на газ, чтобы его раздолбай начальник не опоздал на самолет. К стойке регистрации подлетаю в последний момент. Симпатичная девушка, работник аэропорта, пока проверяет документы и регистрирует меня на рейс, усердно строит глазки. Но я не в силах ответить. Состояние не то. Понимая, что тут ловить нечего, красотка теряет ко мне всякий интерес. «Стельмах, привет!» — слышу из динамиков, отвечая на вызов. «Привет, Димыч, как твоя драгоценная после вчерашнего?» Верка рассолом с аспирином отпаивает. Гудит качан так, что просто вздернуться охота. Давно мы так не гуляли. Та же беда. До скольки сидели? Уже в начале 3-го домой уехали, а ты что-то вчера быстро сдался. Любовница ждала? Она-то как раз не ждала. Скажем так, настроение на нуле, Димыч. Не вижу смысла вдаваться в подробности, поэтому отговариваюсь перед Сергановым общими фразами. Захожу в дьюти-фри за бутылкой воды. В горле пустыня, и я залпом осушаю живительную боржоми. Надо было хоть пилюлю какую проглотить перед отлетом. А мне еще на этот сраный слет бизнесменов лететь. В Стокгольм можно было и Комарова отправить, припоминаю Серганову. С тебя теперь должок, Димыч. Комаров слишком вредный. Он бы со своей говорящей фамилией кровушку потенциальных клиентов попил. А нам нужны новые партнеры. У тебя лучше получается убалтывать. Ох, чую, жалеть буду, что выехал из Штатов. Прохожу на посадку. Уверенно вышагиваю по рукаву, предвкушая момент, когда смогу вздремнуть. Людей ожидаемо нет. Все нормальные и пунктуальные пассажиры уже заняли свои места. Ты уже в аэропорту? Да, чуть не опоздал. В последний момент прошел регистрацию. Захожу в салон самолета и замираю, как вкопанный, около улыбчивой стюардессы, не обращая на девушку никакого внимания. Потому что смотрю на другую и встречаюсь взглядом с голубыми океанами, испуганно глядящими на меня. Наблюдаю, как медленно-медленно идеальная бровь на красивом лице ползет вверх, а соблазнительные губы поджимаются. «Ну, такое дело, самолет бы тебя подождал», — смеется друг, а мне вот становится нихера не смешно. «Тебя заставить ехать на бизнес-форум — то же самое, что...» Слышу краем сознания, а сам предвкушаю вселенскую подставу, когда смотрю на номер посадочного места в своем билете. «Димыч, по прилете позвоню». Говорю и отключаясь, не дожидаясь ответа друга. «Ваше место рядом с девушкой». Указывает мне на пустующее кресло рыжеволосая стюардесса, хотя могла бы и молчать. Присаживайтесь, скоро взлетаем. Конечно, как же может быть иначе? Я же не просыпаюсь еще каждое утро с огромным стояком, и весь день в мыслях не держу один и тот же образ утонченной блондиночки. Мне же мало в жизни проблем. Засовываю руки в карманы брюк и, тяжело вздохнув, усмехаюсь. Что за шутки сверху, не пойму. Кто-то там глумится над нами, похоже. Алия в удивлении округляет свои невероятные глаза, когда я подхожу и останавливаюсь рядом. «Да быть того не может», — выдыхает девушка, вытаскивая из уха наушник. «Похоже, может. Заебись».